аж земля загудела. Домик выдержал, но отец проснулся. На крыльцо он выскочил с фонариком в тот момент, как кто-то из погони набросился на мамулю и заорал, сжимая ее в объятиях. «Есть! Поймал! Тут он!» «Да пусти меня, негодяй!» — возмущенно крикнула мамуля, вырываясь у него из рук. Отец ни секунды ни медля поспешил на помощь супруге и для начала крепко заехал фонариком ей в ухо. Похоже, это так взбодрило мамулю, что она без труда стряхнула с себя обоих нападающих. Незнакомого усмирила сильным ударом локтя в желудок, а супруга — под ложечку, а в раздражении обозвав его старым хрычом. От озера донесся звук лодочного мотора. Погоня на разные голоса кричала, что преступник сбежал на моторке. Отец сцепился с напавшим на мамулю человеком, и они, сопя и пыхтя, копошились в песке у крыльца. Возвращающаяся погоня осветила их фонариком, и выяснилось, на мамулю напал упитанный пан старше среднего возраста. Поняв ошибку, он извинился, но чувствовал себя обиженным. Отец явно не расслышал его извинений и возмущенно восклицал: «Вы напали на мою жену! На мою жену!» «Так я же извинился!» — в раздражении кричал незнакомый мужчина. «В темноте каждый может ошибиться. Он ведь сюда помчался, прямо к вашему дому. А эта пани меня оскорбила. Ни с того ни с сего хрыч, да еще и старый». «Старым хрычом я обозвала собственного супруга», — холодно, с достоинством заявила мамуля и покинула поле боя. Мы с Люциной сидели на ступеньках крыльца, держась от хохота за животы. Мамуля перелезла через нас и с высоты крыльца сказала обиженно: «Прекратите дурацкий смех. Лучше скажите Янику, чтобы кончал представление». «Нет уж, скажи сама. Я с ним не разговариваю. Обиделась. Он меня чуть не убил». С трудом уговорили мы отца отказаться от страшной мести упитанному пану. Ну, теперь можно было и порасспросить о причинах происшествия. Кончив, наконец, смеяться, я накинула на себя халат, сунула ноги в тапки и, прихватив фонарик, отправилась разузнавать. В кемпинге никто не спал. Везде виднелись группки людей, живо обсуждавших события. В центре, на площадке, собралась небольшая толпа. Я пробилась сквозь толпу, пригодился навык, выработанный в молодые годы в городском транспорте, и зажмурилась, боясь увидеть окровавленный труп. Трупа никакого не было. Вместо него в дверях маленького домика сидела на стуле какая-то женщина в цветастой пижаме. Жадно пила воду, подаваемую ей сразу со всех сторон, и рассказывала. Голос ее прерывался от рыданий. «Рванулся на меня, накинулся, трещал, хрустел, шаркал и шелестел, а потом неожиданно накинулся». В толпе послышались крики ужаса и сочувственные возгласы. «Так и изнасиловать недолго». До бедной женщины, наконец, эти возгласы дошли, и она, всхлипывая и поглощая в неимоверных количествах воду, запротестовала. «Нет, ничего подобного. Он не хотел изнасиловать. Он хотел что-то украсть. А у меня слабые нервы и больное сердце». «Так чего же он тогда на вас накинулся, если не хотел, ну, того?» Недоверчиво поинтересовалась одна из дам, подающих в воду жертве нападения. «Так он споткнулся, угодил в таз. Я белье замочила для стирки». «Да, ничего удивительного, что пани плачет», — философски заметил за мной мужской голос. «Ожидала одного, а кончилось все стиркой». Пострадавшая хоть и рыдала, но отреагировала немедленно. «Грубиян! Смеяться над женщиной! Муж должен приехать сегодня, а вчера его не было. Тот и воспользовался. Хотел обокрасть, но я две ночи одна». Последняя фраза была выкрикнута с каким-то особенным выражением. Вместо трагизма в ней звучало «вот».